космической передачи. Год восьмой. Судьбоносный выбор. Чэн Синь прибыла в штаб-квартиру корпорации «Гало». Это случилось впервые в ее жизни. До сих пор она не принимала участия в деятельности концерна, потому что не считала свое колоссальное состояние принадлежащим лично ей или Тяньмину. Да, звезда была их собственностью, однако богатством, которое она принесла, имеет право распоряжаться все общество. Но теперь, возможно, концерн «Гало» поможет воплотить в реальность ее мечту. Штаб-квартира занимала целое гигантское дерево. Что интересно, все листья на дереве были прозрачными. Более того, показатель преломления строительного материала приближался к показателю преломления воздуха, и поэтому внутренние помещения были как на ладони. Снаружи можно было наблюдать, как ходят туда-сюда служащие, как передвигаются бесчисленные информационные окна. Висячие здания напоминали прозрачные муравьиные фермы, со снующими внутри разноцветными муравьями. В просторном конференц-зале на вершине дерева Чэн Синь встретилась почти со всеми высшими руководителями корпорации, людьми молодыми, умными и жизнерадостными. Многие из них раньше не были знакомы с Чэн Синь и не скрывали своего восхищения и преклонения. После совещания, оставшись вдвоем в большом пустом зале, Чэн Синь и АА завели разговор о будущем компании. Послание Тяньмина и его расшифровка продолжали оставаться тайной для широкой публики. Чтобы не подвергнуть жизнь Тяньмина опасности, Конгресс флотов и ООН решили знакомить общество с этими сведениями постепенно, небольшими порциями, выдавая их за плоды исследований земных ученых. В информацию намеренно подмешают некоторое количество ошибок для пущего правдоподобия. Чэн Синь освоилась с прозрачными полами и страха перед высотой почти не ощущала. По конференц-залу плавало несколько широких инфоокон, передававших прямые репортажи с объектов, строящихся концерном «Гало» в околоземном пространстве. Одним из них был тот самый громадный крест на геосинхронной орбите. После кратковременного явления Тяньмина надежда людей на чудо постепенно угасла, а с началом строительства космоградов поутих и религиозный пыл. Церковь остановила финансирование, и строительство сверхгигантского креста заморозили. Сейчас он был в процессе демонтажа, так что от сооружения осталась только огромная римская единица, что, не говори, символ более чем выразительный. «Не нравится мне этот черный домен», — заявила АА. «Лучше уж назвали бы черная могила, потому что это и есть могила, которую мы выкопаем себе сами». Чэн Синь сквозь прозрачный пол разглядывала город внизу. «Я смотрю на это иначе. В ту эру, из которой я родом, Земля была полностью отгорожена от Вселенной. Все люди жили на поверхности и весьма редко поднимали глаза к звездам. Человечество жило так тысячелетиями, и я не сказала бы, что это была плохая жизнь. Даже в наши дни Солнечная система, в общем-то, отделена от остальной Вселенной. Ведь единственная группа людей, которая сейчас находится где-то в дальнем космосе, это всего около 1000 человек на двух кораблях. Но у меня такое чувство, что если мы отгородимся от звезд, то мечты умрут». «Вовсе нет. В старые времена существовали и счастье, и радость, и люди мечтали не меньше, чем мы. К тому же, даже живя внутри черного домена, мы сможем видеть звезды. Вот только кто знает, как они будут выглядеть. Лично мне затея с черным доменом тоже не нравится. Ха, кто б сомневался. Мне больше по душе корабли, летящие со скоростью света. Нам всем они по душе. Вот что... Пусть их постройкой займется наша фирма». «А я-то боялась, что ты не согласишься», — воскликнула Чэн Синь. «Ведь это потребует громадных инвестиций в фундаментальные исследования». «Ты видишь во мне только акулу бизнеса, да? Ну, собственно, так оно и есть. И все члены совета директоров точно такие же. Наш девиз — максимальная прибыль. Но он не противоречит идее кораблей, способных летать со скоростью света. Политический расклад такой. Правительство направит большую часть ресурсов на проекты космических убежищ и черного домена, а субсветовые корабли оставят частным предпринимателям. Мы должны вложить средства и усилия в строительство космоградов, а потом часть полученной прибыли отдать на исследования по пространственному двигателю. Я вот что думаю. И этот двигатель, и черный домен, по всей вероятности, основываются на одних и тех же фундаментальных принципах. Подождем, пока правительство и Всемирная Академия Наук проведут все необходимые исследования, а потом мы возьмем их результаты и построим двигатель, искривляющий пространство. Отлично! А еще концерну ГАЛО хорошо бы учредить собственную Академию Наук и набрать в нее ученых. Многие из них мечтают о полете со скоростью света, но ни национальные, ни международные научные программы не предоставляют такой возможности. А.А. остановилась на полуслове, потому что внезапно вспыхнуло множество новых инфоокон. Их разноцветная лавина обрушилась со всех сторон и похоронила под собой немногие прежние окна, показывавшие различные проекты концерна ГАЛО. Обычно такой информационный прилив служил признаком какого-то чрезвычайного происшествия, но зачастую он настолько ошеломлял зрителей, что те не в силах были ничего понять. Именно это и произошло с Чэн Синь и АА. По большинству окон бежал сложный текст с динамическими диаграммами, что только запутывало восприятие. Сходу можно было понять лишь обычные видеоканалы. На одном из них Чэн Синь различила несколько поднятых вверх лиц, затем изображение увеличилось, и все окно заполнило пара перепуганных глаз. Все это сопровождалось какофонией криков. Тут вперед выплыло новое окно с секретаршей АА. В глазах женщины светились ужас и потрясение. «Тревога! Нас атаковали!» — воскликнула она. «А если точнее?» — потребовала АА. «Они ввели в строй первый наблюдательный пункт космической системы раннего предупреждения, и тот сразу же обнаружил фатоид». «В каком направлении? Насколько далеко?» «Не знаю. Я ничего не знаю. Все, что мне известно...» «О нападении сообщили официально?» — хладнокровно спросила Чэн Синь. «Кажется, нет, но это транслируют по всем каналам. Уверена, это правда. Надо бежать в космопорт и попытаться спастись». Окно закрылось. Чэн Синь и АА двинулись сквозь тесное скопление инфоокон к прозрачной стене конференц-зала. Внизу в городе поднималась волна паники. Воздух заполнился мириадами летающих автомобилей, и каждый стремился на полной скорости протолкаться сквозь пробку, что еще больше усиливало хаос. Один из автомобилей врезался в дерево небоскреб и превратился в огненный шар. Вскоре огонь вспыхнул в двух других местах города. Поднялись клубы дыма. АА выбрала несколько инфоокон и внимательно следила за происходящим. Чэн Синь в это время пыталась дозвониться до кого-нибудь из КРИ. Почти все телефоны там были заняты, так что ей удалось поговорить только с двумя членами комитета. Один, подобно Чэн Синь и АА, ничего не знал. Другой, служащий Совета обороны планеты, подтвердил, что наблюдательный пункт номер один космической системы раннего предупреждения обнаружил какую-то значительную аномалию, но подробности чиновник из СОП не знал. Он подтвердил также, что Конгресс флотов и ООН не объявили об атаке темного леса официально, но настроен чиновник был пессимистически. «Есть два варианта, почему они не объявили тревогу. Первый — ничего не случилось. Второй — фатоид так близко, что объявляй, не объявляй, все бесполезно». АА удалось выудить из инфоокон только одну конкретную деталь. Фатоид движется в плоскости эклиптики. Сообщения о его траектории и расстоянии до Солнца противоречили друг другу. Прогнозы о том, когда он ударит в Солнце, тоже значительно различались. Одни утверждали, что у мира есть еще месяц, другие, что только несколько часов. «Пора бежать на Ореол», — заключила АА. «А успеем?» «Ореол» — так назывался космический корабль, собственность концерна ГАЛО. В этот самый момент он был пристыкован к базе компании на геосинхронной орбите. Если тревога настоящая, то их единственная надежда — лететь к Юпитеру и спрятаться за газовым гигантом до того, как фатоид нанесет удар. Юпитер находился в противостоянии, то есть сейчас он ближе всего к Земле. Значит, Ореолу потребуется 25-30 дней, чтобы долететь туда, что едва умещалось во временные рамки самого оптимистичного прогноза. Впрочем, правдоподобность этого прогноза выглядела весьма сомнительной. Система раннего предупреждения еще только строилась, и дать столь заблаговременное оповещение не могла. «Надо что-то делать, а не торчать здесь и ждать смерти», — выпалила АА и потащила Чен Синь из зала. На парковке у верхушки дерева подруги уселись в летающий автомобиль, но тут АА, похоже, о чем-то вспомнила и выскочила из машины. Через несколько минут она вернулась, держа в руках нечто напоминающее скрипичный футляр. АА открыла его, вынула какой-то предмет и пошла с ним к автомобилю, отбросив футляр в сторону. Чен Синь всмотрелась и узнала. В руках подруга держала винтовку, стреляющую лазерными импульсами вместо пуль. «Зачем это?» — осведомилась Чен Синь. «В космопорте наверняка народу не протолкнешься. Кто знает, что там может стрястись?» А бросила винтовку на заднее сиденье и рванула автомобиль с места.